Глава 21. Зоя Савишна. Блокнот 4, страница 58. Год не писал в блокноте, но сейчас захотелось зафиксировать полученный результат на бумаге. Мы в состоянии менять свою жизнь. Взяв над Алькой шефство, за один год ее линия выровнялась и стала уже не такой страшной, как в начале. Работаю дальше. Эрик, 2004 год. «Милочка, а вы знаете, что с таким лицом нельзя работать на кухне?» — сообщила Зоя Савишна кухарке Земфире, делая себе бутерброд. «Вы просто отбиваете аппетит, и у человека может случиться несварение желудка». «Некоторым полезно голодать», — ответила ничуть не смутившись Земфира. «Я им только помогаю, причем по доброте своей делаю это бесплатно». «Вы как моя тетя Песя», — вздохнула Зоя Савишна, «которая очень любит, когда звонят телефонные мошенники. После 5 минут разговора они сами становятся ей должны. Вы уходите из кухни или остаетесь, не дай бог?» — поинтересовалась она у Земфиры, думая, где же все-таки присесть и проглотить то, что у нее получилось из ветчины и батона. Но вредная кухарка вместо ответа демонстративно заняла все столы пустыми кастрюлями. Зоя Савишна хотела направиться в столовую, но, увидев, что там разговаривают Эрик и Иванна, пошла в сторону своей комнаты. Проходя через холл, она услышала чьи-то всхлипы и двинулась на звук. За тяжелыми портьерами, на низком подоконнике, сидела Алиса и шмыгала носом, вытирая слезы со щек. «Ты что?» — удивилась Зоя Савишна. «Ты это прекрати, сырость разводить, как говорила моя тетя Песя. Как ты могла расстроиться, не посоветовавшись со мной? Вдруг я знаю, что это к лучшему. Пошли-ка в мою комнату». Зоя Савишна почти силком стащила девушку с подоконника и повела в свою комнату. Там, дав ей в руки стакан воды, она подумала и всучила еще и свой, только что отвоеванный у Земфиры на кухне, бутерброд. «Ешь. Это, может, и не успокаивает нервы, но страдать на полный желудок получается не так хорошо, что, надо сказать, большой плюс. Меня зовут Зоя Савишна. Я приехала с московскими детективами». «Я помню», — кивнула Алиса. «Так чего ты рыдаешь?» — спросила она. Но девушка лишь потупилась и откусила побольше от бутерброда, видимо, чтобы не отвечать. «Знаешь, я иногда специально езжу поездами, чтобы выговориться», — сказала Зоя Савишна. «Это лучше всякого психотерапевта. Человек вышел на станции и забыл про тебя, хотя, возможно, если твоя история чем-то его зацепила, он перескажет ее кому-то, но тебе будет все равно, ведь ты не знаешь этих людей». «Как говорила моя тетя Песя, без меня вы можете меня даже побить. Мой тебе совет — позвони, выговорись, не знаю, подругам, матери. Это реально работает, это тебе не крема от морщин, те только обещают». Алиса доживала кусок бутерброда и, видимо, решилась. «Маме не до меня. У нее новый муж, подруг у меня никогда не было, разве что Геля. Но она сейчас считает меня врагом». «Так все сходится? Вот она я, сижу готовая, не стесняйся». Зоя Савишна радостно улыбнулась, и Алиса, немного успокоившись, улыбнулась ей в ответ. «Боюсь, я уже ничего не хочу», — призналась она. «Давай только честно говори, а то легче не станет», — на полном серьезе попеняла Зоя Савишна. «Я могила, вот зуб даю». Она красноречиво показала это жестом, и Алиса засмеялась. «Вы смешная», — сказала Алиса, улыбаясь. «Так себе комплимент для женщины за 60. Смешная дама в моем возрасте — это та, что уже поругалась с головой, а мы с моей еще дружим», — ответила Зоя Савишна. «Начинай». «Понимаете, у меня очень красивая мама, очень. Это я сделанная вся, а ей этого и не надо. Вот сейчас маме 43, а мы с ней как сестры. Она родила меня в 18. Отца у меня никогда не было, ну, официально. Сколько себя помню, мама постоянно меняла ухажеров, причем все они были с достатком. К 43 она имеет наследство от 3 официальных мужей и кое-что по мелочи, как отступные от любовников, когда они уходили. Она умеет влюблять в себя и расставаться красиво. Мне даже кажется, что она была бы шикарной актрисой. Так она умеет играть. «Про маму это важно или, может быть, завтра?» — спросила Зоя Савишна. Алиса улыбнулась. «Мама прежде всего. Она мне с детства внушала, что деньги в мужчине — это главное, это и есть его красота». «Как говорила тетя Песя, мужчина без денег — это подруга», — пошутила Зоя Савишна. «Примерно так», — согласилась Алиса грустно. «Ну какие деньги у моих сверстников? А тут появляется отец Гели, красивый для своих лет, богатый, умеет ухаживать, жениться хочет и, более того, детей, что тоже редкость. Обычно мужчинам в этом возрасте достаточно просто любовницы, а Андрей сразу с первых наших встреч стал мечтать о сыне и даже имя ему придумал — Андрей. Мол, династия Андреев Андреевича Аюшеевых будет продолжаться. Даже когда я ему сказала, может быть, перенесем свадьбу на лето, он воскликнул, что мы летом уже будем нянчиться с сыном. «В общем, ты подумала, почему бы и да», — добавила Зоя Савишна. «Ну и что изменилось? Открытки? Так они не тебе. Выкини с головы и забудь». «Не только. Совсем с этим Андрей стал дерганым, злым. В доме меня все презирают и ненавидят, особенно Геля», — попыталась угадать Белоцерковская. «Так помирись с ней. Знаешь, когда моя дочь в детстве, заходя в магазин игрушек, выбирала себе желанную, то никогда ее не просила. Она тихо говорила: «Мама, а твое детство тоже было тяжелым и безрадостным? Будь хитрее, и Геля тебя обязательно простит». «Нет, меня пугает Римма», — призналась Алиса осторожно и продолжила шепотом, глядя на дверь, словно их могли подслушивать. «Мне кажется, что она всю жизнь его любит. Ну, Андрея. А он этого словно не замечает. Андрей полностью в ее власти. И когда я жалуюсь на Римму, кричит на меня, постоянно гоняет меня по больницам проверять здоровье. Точно ему для свадьбы справка о моем здоровье нужна. И вот, проведя в этом доме месяц, я вдруг ужаснулась, что мне так придется жить всю свою жизнь. Это не моя жизнь, это мамина. Я так не хочу». «Если ты сейчас так думаешь, то дальше легче не будет. Поверь моему опыту, он как горб, его не спрячешь», — без улыбки сказала Зоя Савишна. «Сейчас бежать не стоит, подозрительно очень будет. Вот мы разберемся здесь, полиция убийцу найдет, и тогда под благовидным предлогом сбеги отсюда на недельку, и поймешь, тянет тебя обратно или нет». «Я почему-то очень боюсь», — Алиса поежилась, и Зоя Савишна, не зная, что ответить, просто обняла девушку.